Дороги, дорогие, мезами, Первомай шагает по планете, и какие громы не греми, есть стихи и песенки на свете. Да, возможен всякий перегиб, луговые есть и яровые. Этим мы не прокричим гиб-гиб, но покуда люди есть живые. Ты в полуподвале, в глухаре, в эту же ближайшую субботу будешь петь, как Жанна на костре, потому что дал Господь работу. Но не подрумянить куличи, яйца не покрасить шелухою, а бесценный фитилек свечи ты несешь усталою рукою. В общем, приходите, мезами, красное и черное в сезаме, на цветном хоть рюмочку прими, хоть сиди там с мокрыми глазами. Други дорогие, мезами, Первомай шагает по планете, и какие громы не греми, есть стихи и песенки на свете. И какие громы не греми, есть стихи и песенки на свете.